Он не хотел проливать чужую кровь. Он был защитником, звероловом, а не тираном. Даже будучи под Брагой, Клещ старался смягчить ущерб от решений своего правителя, надеясь, что у простых игроков останется надежда продолжать жить в полисе на болотах. Теперь, когда Брага погиб и Краснодар был раздроблен как никогда прежде, Клещ серьезно опасался, что это хрупкое равновесие скоро нарушится. Он мало что умел, кроме выявления преступных элементов, но был уверен в одном. Скоро наступит буря, и Клещ отдал бы все, чтобы узнать, как ему следует поступить. Я, кажется, несколько погорячился, предоставив отсрочку всего в 3 часа. Разбираться с последствиями боя пришлось более 5 часов. Нам нужно было оказать срочную медицинскую помощь раненым, разобрать завалы у форпоста и убедиться, что никто не оказался под ними. Войско Браги нанесло нашему укреплению существенный ущерб. Нана, Мустафа и другие выжившие на базе едва выстояли перед многократно превосходящим врагом, лишь благодаря тому, что грамотно использовали обрушенные стены казарм. По сути, они создали с помощью баррикад второе кольцо обороны. Только благодаря этому форпост не погиб полностью. Но, к моему удивлению, больше всего времени уходит на разбор обоза лорда Краснодара. Ведь, как оказывается, повелитель полиса на болотах предпочитал передвигаться с немалым комфортом. Особого внимания заслуживает изысканный походный шатер Браги, который он взял с собой для роскошного отдыха в пути. Шатер разделен на 2 части, одна из которых наполнена дорогой мебелью и разнообразными угощениями. Там даже есть собственный бар с лучшими брагами Краснодара. Этот парень явно знал толк в мелких, но приятных удовольствиях. Во второй половине шатра на меня вылупляют свои удивленные глазки 4 полуголые красавицы. «Да чтоб вас всех!» – вздыхаю я, потирая переносицу. Как выяснилось, эти девушки – наложницы Браги, которых он тоже взял с собой. Наложниц. На войну. Более того, мы с моим войском успели к началу сражения только потому, что Брага всю дорогу делал частые привалы, наслаждаясь компанией красоток, параллельно попивая алкоголь и вкушая угощения. Его, видите ли, укачивало и требовалось подкрепить силы. Очевидно, Брага настолько не сомневался в своей победе, что смаковал удовольствие. Выехал на войну, как на увеселительную прогулку. Приключение, чтоб его, на 20 минут. Удобно, конечно. Съездил, пограбил и вернулся с минимальными потерями. В обозе я нахожу 1,5 десятка пустых телег и около 100 рабских ошейников. Брага явно планировал ворваться в Спарту и поработить всех, кого только сможет. Бывших рабов, вероятно, он собирался забрать обратно, а вот спартанцам предназначались рабские ошейники. Так даже лучше. Теперь мне не нужно беспокоиться о том, куда девать новых пленных. Солдаты противника и пленные степняки отлично подойдут нам в качестве рабов. Да и в новом походе телеги нам очень пригодятся. Тем временем, пока идет экспресс-допрос пленных и разбор трофеев, я занимаю шатер Браги, чтобы отдохнуть и восстановить силы, конечно, предварительно выгнав из него наложниц, несмотря на их возмущенный визг. В последней схватке с лордом Краснодара я потратил слишком много маны. Даже с дополнительными 15 пунктами, вложенными в интеллект, поднять такую тушу телекинезом было непросто. Поэтому пока есть возможность, восстановление сил не будет лишним. Ведь впереди у нас еще поход на Краснодар, и мое состояние сейчас, как ни громко это звучит, играет стратегическую роль. Выделив несколько часов на отдых, я сразу приступаю к решению вопросов, связанных с последствиями боя. Третий приводит в шатер капитана наемников. Этот мужчина удивительно похож на мушкетера со смешными усами и клиновидной бородкой. Надеть на него соответствующий костюм, и получится вылитый Арамис. Такой типаж. Его руки связаны за спиной веревкой, на случай всяких неожиданных резких движений. «Лорд Спарты, как я рад, что вы уделили мне минуту вашего драгоценного времени!» Кланяется мне мужчина. «Он очень настаивал на встрече как представитель наемников из Афин», поясняет третий. «Получается, что и Афины также желают гибели Спарте. Притворно хмурю я брови, ведь с этой фракцией я еще не сталкивался. Но, судя по сообщениям о лорде этого поселения, наши отношения не самые лучшие. Могло ли так случиться, что лорд Афин рассчитывал, что через наемников и Брагу он сможет меня уничтожить? Но вот за что? Он что, всерьез имел на меня зуб, считая, что я нарушил авторские права на название в духе Древней Греции, или вражда реальных Афины и Спарты дала ему повод для противостояния. Странно это все и непонятно. До нашей личной встречи могу только строить теории, что вы, мой лорд, ни в коем случае, возмущается мужчина. Лорд Афин может быть порой грубоват и слишком прямолинеен, но это честный и открытый человек. Это все равно не ответ на мой вопрос, замечаю я, мы, просто наемники, лорд Спарты, убеждает меня мужчина. Более того, поскольку наш прежний наниматель умер, не заплатив нам, не хотите ли вы нанять нашу группу? Уверен, отряд крепких мечников вам пригодится. Я слышал, что из 30 мечников в живых осталось 27. Трое погибли в схватке с майором, а точнее в момент, когда всадники Гюнтера ударили в тыл. Потери были бы серьезнее, если бы после смерти Браги вражеское войско не бросило оружие. Наемники всегда остаются наемниками, правда? Фыркаю я, а затем обращаюсь к третьему. Предложите каждому пленнику из его команды выбор, ошейник или смерть. У меня сейчас нет времени на разбор этой кучи дерьма. Что, вспыхивает капитан, куча дерьма, да мы лучший наемный отряд в Айкумене. Вы ведь понимаете, кого оскорбляете. Я расскажу все своему лорду, если доживешь до этого момента, киваю я третьему. Тот послушно хватает за воротник почти не сопротивляющегося капитана и уводит его. Тем временем мне удается проанализировать итоги сражения. С нашей стороны погибли 3 фалангиста и 5 легких пехотинцев, набранных из ополчения жителей Спарты, под командованием майора. Кроме того, чудовищная цифра, 12 молодых валькирий-новобранцев в форпосте. Потери особенно болезненные для меня, потому что эти девушки, буквально 4-5 уровня, приняли на себя удар высокоуровневых игроков. У них практически не было шанса, но они устояли, хотя база Мустафы лишилась практически половины своих защитников. Это ощутимый удар по нашим силам. До этого момента нам как-то удавалось обходиться минимальным количеством жертв, причем в основном погибали ополченцы, не имеющие боевых навыков. Такова война в мире системы. Чаще всего гибнут самые низкоуровневые игроки. Высокий уровень не столько делает тебя сильнее, сколько помогает дольше выживать в общей схватке. Неважно, опираешься ли ты на силу или ловкость, будь ты магом или фалангистом, уровень в первую очередь выигрывает время. Самые высокоуровневые игроки часто выживают даже в самых тяжелых сражениях, в то время как новички служат смазкой для клинков. Каждое столкновение приносит боевой опыт, и чем выше уровень, тем больше шансов пережить следующий бой. Обидно то, что эти девушки не успели толком подготовиться к битве. Но все, что мы сейчас можем сделать, это отомстить за них, так чтобы их смерть была не напрасна. Войско Браги и так поплатилось за свое нападение. Нам удалось захватить в плен 32 стражников из Краснодара и 3 тяжелораненых телохранителей Браги. Всего 3 игрока. Это все, что осталось от более чем полутора десятков охранников лорда Краснодара. Валькирии, видя, что случилось с форпостом, не щадили никого. Помимо всего прочего, на момент отступления противника из форпоста майору и Мустафе удалось захватить целых 18 степняков. В итоге нам на милость победителя сдается чуть больше 50 солдат и еще 27 наемников, с которыми надо разобраться позже. Неплохой улов, и возможно, это еще не все. После решения вопроса с пленными и обозом я поручаю майору выделить людей на охрану и восстановление форпоста. Не исключено, что противник может предпринять новую атаку. В качестве первого шага пусть начнут восстановительные работы с использованием кадавров. Их, слава богу, теперь тут много. Сам я беру свой отряд кавалеристов и валькирий, легкую пехоту из Спарты, меняю возниц в обозе на своих проверенных людей и отправляюсь в путь. Нет особой необходимости спешить. Краснодар сейчас не крепость, а спелое яблоко, готовое упасть в руки первого встречного. Именно поэтому, а не из чувства мести, я хочу его сорвать. Будет обидно, если результатами наших трудов и нашими жертвами воспользуется кто-то другой. Я устраиваюсь в шатре Браги, который оказался очень удобен для походных условий. По крайней мере, здесь я могу проводить военный совет за нормальным столом. Во втором отделении вместо наложниц я размещаю Перу с ее отрядом валькирий. Возможно, это породит слухи, но сейчас война, и эффективность стоит на первом месте. Нужно помнить о риске внезапного нападения, так что телохранительницы за тонкой полотняной стенкой лишними не будут. В последнее время я начинаю осознавать, что Спарта становится серьезным игроком в этом регионе, поэтому появление завистников и недоброжелателей лишь вопрос времени. Вполне вероятно, что они уже здесь, просто пока не проявили себя. Интересно, что не боевой персонал обоза, включая слуг, кучеров и других игроков, с радостью соглашается стать рабами Спарты. Видимо, существование рабского ошейника значительно мотивирует их работать на нас. Я беру часть из них в качестве проводников, ведь последний этап проходит прямо по болотам. Движение к Краснодару проходит слаженно и без особых проблем. Местные возницы знают все тропы, поэтому нашему отряду не приходится пробираться через смертоносные трясины или логово местных обитателей. Как только мы появляемся под стенами Краснодара, я невольно распахиваю глаза от удивления. Весь полис расположен на невысоком, но просторном островке спокойствия. Теперь ясно, почему Брага носил титул правителя болот. Полис действительно находится в самом центре этих земель, а его высокие деревянные стены не дают и намека на легкий штурм. С военной точки зрения расположение Краснодара весьма удачно. Подобраться к полису очень трудно. О незаметных вылазках лазутчиков даже говорить не приходится, скорее всего, их сожрут вараны или другая местная фауна. Полис окружен с трех сторон рекой. С четвертой стороны Краснодар защищает вырытый канал. Защитники, ответственные за фортификацию, явно не идиоты. Единственный мост сейчас разрушен и не подлежит восстановлению. Мы проводим короткий военный совет, который, в общем-то, подтверждает мои выводы. Решение единодушное – штурм. Если бы в полисе было достаточно защитников, я бы не осмелился действовать в лоб. Но сейчас, когда большая часть солдат была выведена Брагой в атаку на Спарту, меня ничто не сдерживает, кроме проклятого канала и крепких ворот. «Майор, командуй нашим парням начать рубить деревья», — приказываю я. «Нам потребуется восстановить переправу. Будет исполнено. И пускай приступают к постройке тарана. Мы же не хотим идти в гости с пустыми руками», — дополняю я вслед. «Конечно, мой лорд», — отвечает майор. На следующее утро начинается осада Краснодара. Ни вечером, ни ночью, ни сейчас на стенах не видно защитников. Значит, как я и предполагал, их осталось не так уж много. Внутри города при этом довольно шумно, отголоски доносятся и до нас. Мобилизуют народ на защиту, в таком случае не слишком успешно. Солдаты умело укладывают стволы деревьев поперек канала, создавая опору для переправы. И вот тут защитники просыпаются и начинают обстрел саперов и самого настила. Со стены летят стрелы и дротики. Несколько раз прилетает даже здоровенный булыжник, явно запущенный с какой-то метательной машины. Ситуация меняется, когда я подхожу ближе, натягивая над бойцами телекинетический купол. Моя сила растет, и обычные стрелы он вполне способен задержать, так что саперы работают, как под зонтиком. На булыжнике меня уже не хватает, но это и не критично, такие объекты легко заметить и увернуться от них. Летят они редко и довольно медленно. По итогу, единственное, что страдает, это наша переправа. Но это не останавливает осаду. Даже когда краснодарцы ломают 2-3 бревна своими снарядами, инженеры успевают уложить 4-5. Благодаря достаточному запасу древесины и слаженной работе, мы легко перебираемся на другой берег. Хоть из-за стены отстреливаются, но делают это защитники без огонька, словно они механически продолжают подчиняться приказам, даже не имея желания действительно защитить свой полис. Вслед за инженерами продвигается и сам таран, на строительство которого ушел практически весь вечер и еще половина ночи. Укрывшись под деревянной крышей, солдаты без особых трудностей добираются до главных ворот. Бам! Таран глухо ударяет по ним. Бам! Ставни, обитые железом, начинают постепенно прогибаться внутрь. Бам! В теории я мог бы их вырвать с петель своей магией, но затраты энергии были бы колоссальными. К тому же последствия для моего организма заставили бы меня провести в лежачем положении не меньше суток. Не самый удачный момент, чтобы отлеживаться. Бам! И вот, наконец, в воротах появляется обширная брешь, через которую с боевым кличем врываются фалангисты и валькирии. Как железная змея, колонна солдат проникает внутрь полиса, готовые встретить самое ожесточенное сопротивление. Глава 14. Ворвавшись через главные ворота, мы оказываемся на небольшой площади, предназначенной, казалось бы, для того, чтобы задержать на ней атакующего противника и методично добить, обстреливая со всех сторон. Я ожидал увидеть здесь баррикаду или хотя бы какие-то следы обороны. По крайней мере, я бы на месте защитников Краснодара поступил бы именно так. Остановить врага у ворот, иначе он, как смертельный вирус, попав внутрь города, разойдется по улицам, чтобы добраться до самого сердца, то есть до поместья лорда Истелы. Однако, к нашему общему удивлению, мы не встречаем никакого сопротивления. За воротами действительно видны какие-то нагромождения хлама, которые при некоторой фантазии капли оптимизма можно было бы принять за оборонительный рубеж. Но сами защитники отсутствуют. Совсем. Они что, не успели перейти со стены на другой рубеж укрепления, или, наоборот, готовят нам ловушку где-то внутри? Легко преодолев этот сомнительный барьер, мы углубляемся в застройку и прорываемся к полю боя. За первым же поворотом кипит битва между двумя группами игроков. Одна из групп одета в полноценные кольчужные доспехи с бригантинами, в руках они держат мечи и топоры, дополненные ростовыми щитами. Своим видом и обмундированием они напоминают телохранителей Браги и пехоту Краснодара, вероятно, это и есть выжившая стража Полиса. Против них сражаются странные бойцы в кожаных доспехах, с легкими круглыми щитами, алебардами или очень длинными копьями с крюками на конце. Их вооружение кажется странным и непривычным на фоне той же стражи. Создаются даже такое ощущение, что оно изначально заточено не для сражения с игроками, а с кем-то покрупнее и зубастее. Однако в данный момент это уже не имеет значения. Две группы, насчитывающие в сумме около 20-30 игроков, агрессивно атакуют друг друга, обмениваясь ругательствами, криками и оскорблениями, и совершенно не замечают появления третьей стороны. Казалось, что для погрязших в междоусобице игроков мы вообще не существуем. «Мой лорд, что нам делать?» – спрашивает майор, обращаясь ко мне за инструкциями. «Кого следует атаковать, а кого поддержать?» «Собственно, какая вообще разница? Бей гадов, не до смерти, но бей всех. Потом разберемся», – приказываю я. Спартанцы с воинственным кличем врываются в самую гущу сражения. Две стороны сражающихся уже и так измотаны, и тут наши удары приходятся прямо в тыл кожаных. Защитникам ворот и стен не остается шансов на успех. Фалангисты, многократно превосходящие в уровне и навыках, бьют солдат противника налево и направо, не забывая прописывать профилактический бонг по голове каждому встречному. Вот она, высшая форма дипломатии, без разбирательств, допросов. Просто удар древком по голове, и дело сделано. Те, кто сложит оружие, не будут убиты. Ваш лорд все равно уже мертв. Сдайтесь, и вас пощадят. Приказываю я кричать подобные фразы, чтобы скорее сломить противника. Игроки в кожаных доспехах, поняв, что оказались между двумя огнями, спешно бросают оружие и поднимают руки вверх. Я сдаюсь. Да пошло оно все. Кто куда, а я посъеб. Не убивайте, я мирный. Я вообще пацифист. Слышатся крики. Стражники же, напротив, осознав, что дело запахло жареным и, пользуясь тем, что мы тратим время на их противников, моментально бросаются вглубь Краснодара, надеясь скрыться в узких улочках. За ними в погоню. Кит, присмотри за пленными. Оставляю одного из фалангистов вместе с легкой пехотой в качестве арьергарда и продолжаю погоню. Валькирий я пока в город не пускаю. Для суматошного уличного боя у них слишком мало брони и выносливости. Приголубит откуда-нибудь с крыши дротиком или стрелой. Они должны захватить стены, хотя сейчас мне приходит в голову, что, скорее всего, сопротивления они не встретят. Пусто на стенах, все защитники здесь, друг друга режут. Моя пехота движется пешком, на зыбкую переправу я не решился пускать кабанов, так что преследовать бегущего врага приходится на своих двоих. Это не проблема, не зря майор гонял новобранцев на кроссы в полной выкладке. Фалангисты стремительно движутся по улочкам, преследуя улепетывающих стражников. Те пытаются оторваться или запутать следы, но у них это получается плохо. По пути у нас под ногами путаются жители Краснодара, которые, в панике драпают кто куда. Кажется, их мало волнует, кто будет управлять Полисом. Смерть Браги, по всей видимости, оказывает значительное влияние на фракцию. Ошеломляющее, я бы сказал, она буквально трещит по швам. Тем временем, несмотря на хорошие знания местности и ловкость, стражники существенно уступают моим солдатам в характеристиках. Разрыв между нашими отрядами только уменьшается. Стражники пытаются использовать редких гражданских в качестве живых щитов и отвлекающего маневра, но это оказывается безуспешным. Я не собираюсь рисковать жизнями своих подчиненных ради чужих игроков, так что планы стражников проваливаются, позволяя нам еще больше сократить дистанцию. Ощущая, как им в спину буквально тычут копьями, враги стремительно врываются в просторный особняк, Нет, в настоящий дворец на высоких сваях. Я и бойцы как раз сражаемся с последними гадами на подводящих к главному входу лестнице, как ворота со скрипом запираются. Игроки, брошенные нам как отвлекающий фактор, непатриотично и с обидой в глазах поднимают руки вверх, сдаются. Замечательно, малый, вяжите их, обращаюсь я к подчиненным нашего главного разведчика, в то время как сам разглядываю дворец. Он просторный, с высокой крышей и огромным куполом в центре, напоминает восточный храм или дорогой отель в Турции. Наверняка, Брага чем-то подобным и вдохновлялся при постройке. Ворота заперты, как и все подходы. Крысы забаррикадировались намертво. Еще попробую их выкурить, подходит ко мне майор, утирая пот со лба. Все же игры в догонялки по всему Краснодару, это вам не хухры-мухры. Тогда действуем по классике. Третий с малым решают вопрос с верхними этажами. Мы прорываемся старым добрым способом, приказываю я. Уже второй раз за время военных операций в мире системы мне приходится штурмовать здание. ОМОН что ли свой для этой цели завести? Всем лежать, мордой в пол, восклицательные и вопросительные знаки, построить специальный дворец для этих целей и на нем тренироваться. Не самая глупая идея, кстати. Надо будет обсудить со своими вояками. Солдаты мгновенно приступают к реализации плана. У нас нет штурмовых лестниц, поэтому приходится использовать человеческую стремянку, чтобы разведчики под руководством третьего и малого могли забраться наверх. Мой телекинез также оказывается полезным. Хотя я не мог поднять полностью вооруженного игрока, но зато мог придержать, снизив вес. Таким образом, солдаты с высокой ловкостью вскарабкиваются по балконам на верхние этажи, где никто даже не подумал укрепить двери. Действительно, кого им опасаться в центре собственного полиса. Не дожидаясь обнаружения лазутчиков сверху, я сосредотачиваюсь на главных воротах, точнее, на их петлях. Небольшое усилие, и они начинают шататься. Телекинез – действительно удивительная сила. Вырвать ставни может быть сложно, но расшатать петли и оторвать их от ворот уже выполнимо. Отпив из тыквенной фляжки королевского сидра, я резко тяну на себя, и ослабленные крепления отрываются от ворот. Две тяжелые ставни с грохотом падают на землю, открывая нам путь, а также являя мне и солдатам ошарашенные и недоумевающие рожи стражников, которые старательно баррикадируют двери. Действительно, двери же принято выбивать внутрь, а не наружу. Сюрприз. Вперед и напролом. Взмахиваю я саперной лопатой. Спарта. Поддерживают меня фалангисты и врываются в коридор сплошным потоком. Начинается новая драка. Спартанцы теперь используют в бою саперные лопатки вместо копий, мечей и топоров. Штурм логова работорговцев в Вавилоне только убедил меня в эффективности этого подхода. В тесном помещении слаженные действия бойцов в штурмовой броне и с коротким и мощным оружием представляют собой непобедимую мощь. Спартанцы действуют группами по двое или трое в коридоре, прикрывая друг друга щитами. Где есть третий боец, он встает позади товарищей и использует копье. В коридорах бои обычно происходят на коротких дистанциях, где поддержка копейщика оказывает серьезное давление на противника. Попробуй только подойти к воину с длинным древком в узком проходе, когда нет возможности увернуться или использовать свое оружие. Тем более, что его защищают два щитоносца. Стражникам Краснодара ничего не остается, кроме как отступать вглубь внутренних комнат, уступая нам территорию метр за метром. На полах остаются следы крови, трупы оседают на каменном полу, мгновенно исчезая, а декоративные вазы и статуэтки неоднократно используются как метательные снаряды. Дорогие шторы превращаются в уродливые тряпки, затоптанные и залитые кровью. Дорогая мебель разрушается на куски, превращаясь в мусор, когда защитники используют ее в качестве импровизированных баррикад. Стражники сражаются до последнего. Чем выше они поднимаются, уступая нам этаж за этажом, тем упорнее становится их сопротивление. Становится ясно, что мы приближаемся к чему-то важному, что они так упорно защищали. Я также нахожусь в первых рядах среди своих бойцов. Сколько времени мы сражаемся? 10 минут, 20, час, 2 или целый день? Время в этой однообразной работе теряет свое значение. Входишь в новую комнату, короткая стычка с защитниками, убийство одного-двух, и все повторяется снова. Только подход третьего и малого со своей группой спецназа позволяет нам преодолеть один из залов. Стражники, вытащив десятки кувшинов с маслом из кухни, уже планировали поджечь себя вместе со всем комплексом. Тактика террористов-радикалов. Но их планы провалились, когда наши разведчики спустились на них сверху, используя тяжелые шторы. Миг, и недопироманты оказываются пущены на фарш, а мне же удается войти в самое сердце дворца Браги, а конкретно в его рабочий кабинет лорда и его просторные покои. Здесь нас встречают служащие и клерки, а также управляющие полисом, или тем, что от него осталось. Осознав, что стражников больше нет, они спокойно сдаются на мою милость. Что ж, хоть какая-то удача. Покивав третьему, чтобы он занялся разбором поля боя, я покидаю дворец. Внутри поместья Браги витает неприятный запах после всех событий, и я хочу подышать свежим воздухом. Сердце Краснодара в нашей власти, но не весь поселок. Несмотря на то, что мы уничтожили не меньше двух десятков стражников и взяли столько же в плен, Краснодар все еще оказывает сопротивление. По словам майора, который устанавливает контроль над территорией, сопротивляется только бражный завод на окраине города. Он занимает несколько больших бараков и похож на работные дома Вавилона, с которой, возможно, скопирован. На вид завод напоминает монструозную фабрику 19-20 веков. Если бы она еще была сделана не из неотесанного камня и дерева, а из металла, так и вовсе бы спутал с современным каким-то предприятием. Здание оцеплено легкой пехотой, к которой постепенно подтягиваются фалангисты после двух непростых боев. У меня ограниченное количество людей, поэтому приходится действовать с тем, что есть. Майор, организовавший оцепление, кивает мне при моем приближении. Как обстановка? Спрашиваю я у опытного воина. Его нахмуренное лицо говорит о том, что дела обстоят не так радужно, как хотелось бы. Мухомор, начальник бражной фабрики, и его рабочие забаррикадировались внутри и угрожают взорвать завод, если будет предпринята попытка штурма, докладывает он. Понятно, киваю я, а какие у них требования? Не могут же они просто так там сидеть. Да вот в чем проблема, требований никаких не выдвигали. Просто сообщили, что если мы пойдем в атаку, они подорвут себя вместе с фабрикой. Все, ждал вас, мой лорд, пожимает он плечами. Работа с террористами, не моя специальность. Но они и не являются террористами в привычном понимании, возражаю я. О чем вы, интересуется мужчина. Сейчас разберемся, отвечаю я и выхожу вперед, чтобы быть хорошо видимым из фабрики. Я не беспокоюсь о взрыве, у меня в запасе есть духовный доспех. Да и я надеюсь, что правильно разгадал планы Мухомора. Не хочется, чтобы крупнейшая алкогольная фабрика в известной части мира так быстро закончила свое существование. Это была бы большая потеря. Я, лорд Шурик, лорд Спарты, тот, кто убил Брагу, лорда Краснодара, жду, чтобы начальник фабрики, Мухомор, вышел на переговоры со мной лично. Только я и он, кричу я в сторону молчаливого здания. Где-то минут 10 ничего не происходит. После открывается неприметная дверь, и оттуда выходит бледный, как мел, старик. Первое, что бросается в глаза, это его густая борода, торчащая во все стороны, и отчетливая лысина с морщинистым лбом. Если Мухомор и распределял очки характеристик, то на харизму он точно положил. Большой, как его лысина, болт, с таким видом его только в гроб класть, а не ставить руководителем целой фабрики. Мухомор, руководитель данного предприятия, коротко кивает старик. Я лорд Спарты, повторяю, надеюсь, вы понимаете, что Краснодар уже в моих руках. Старик меланхолично кивает во второй раз. Тогда буду говорить прямо. Зачем вам все это? Спрашиваю я, оглядывая закрытую фабрику. Прежде всего, лорд Спарты, я буду откровенен. После короткой паузы начинает Мухомор. Я простой работяга, а не дипломат, поэтому прошу прощения за любую грубость, если вы вдруг услышите ее в моих словах. Я слушаю, скрещиваю я руки на груди. Эти меры безопасности были предприняты для защиты моих работников и их семьи, объясняет Мухомор. Ни я, ни они не желаем власти или чего-то еще. Все, на что я надеюсь, это на ваше обещание не устраивать кровопролитие в стенах нашего полиса. Понимаю и одобряю твои мотивы, Мухомор, отвечаю я, но все же не вижу причины, по которой вы не открыли фабрику и не освободили игроков. Я надеялся встретиться с вами лично, лорд Спарты, продолжает Мухомор. Я был уверен, что наше предприятие привлечет ваше внимание, как и любого другого лорда, пришедшего в Краснодар. Теперь, когда вы здесь, моя просьба, не убивайте моих подчиненных и не лейте лишней крови. И это все, удивляюсь я, что еще могу просить я у того, кто захватил полис за считанные часы, усмехается Мухомор. «Я и так не собирался трогать ваших рабочих», — отвечаю я с усмешкой. «Зачем мне это? Я рад, что мы нашли общий язык», — говорит он, протягивая руку для рукопожатия. Пожимаем руки. После чего Мухомор с печалью добавляет: «Лорд Спарты, вы еще не знаете всех ужасов мира системы и тех зверств, которые могут совершить игроки, обладающие властью. За время новой жизни я успел многое увидеть», — качает он головой. «О, Мухомор, если бы ты знал, что и я не идеал. Ни один лорд в этом мире не является безупречным. Возможно, кто-то и стремится кажется таковым, но на самом деле, это невозможно в нашей реальности. Но я тебе не вру. Зачем мне убивать твоих людей? Кто же режет курицу, которая несет золотые яйца? Краснодар пал, и теперь все плоды трудов Браги и его приближенных оказываются в моем распоряжении. В личной комнате хранения лорда во дворце фалангисты нашли множество золотых и серебряных изделий, драгоценную броню, разнообразные украшения и даже золотой унитаз, который, правда, не функционировал, но был целиком из золота. Зачем он был нужен Браге, остается загадкой. Может, остался незакрытый гештальт еще из прошлой жизни? Удивительно, но ни одного артефакта у Браги не нашлось. Куда он их дел? Продал или потратил на что-то важное? Понятно, что в Краснодар новые жители поступали уже в виде рабов, но ведь какую-то часть людей из соседних кластеров он должен был захватить в самом начале своего пути. Значит, в полисе они должны быть, если только лорд не спрятал их где-то. А заначек у Браги оказывается действительно немереное количество. Только во дворце в таких местах спартанцы нашли около 2000 ебалов, а еще 1000 удалось национализировать у бухгалтеров и клерков дворца. И сколько таковых нычек еще по всему Краснодару? Копать не перекопать, открывать, что ли, золотую лихорадку на болотах. За находку одного такого тайничка назначать процент от всей найденной суммы в качестве награды. И вуаля, сами пойдут выдавать свои секретики. А потому как если кто оставит такое богатство себе, то будет послан в ряды кадавров или еще чего похуже. Тут нужно подумать. Так или иначе, все имущество Краснодара будет национализировано в пользу Спарты. Все игроки станут рабами, кроме тех, кто до последнего сражался с моими солдатами, их судьба будет иной. Они станут кадаврами. Это упростит поиск рабочих для уборки города. После нашего штурма в городе много разрушений. Проломлены главные ворота, надвратная башня повреждена, улицы завалены мусором после погони за стражниками. Дворец Браги в таком состоянии, что его проще сразу разобрать на дрова. Но вопрос остается: как теперь вывести добычу из Краснодара? Моих прихваченных телег оказывается недостаточно. Хотя в полисе и имеются многочисленные фургоны, на которых осуществлялось торговое сообщение с Вавилоном, этого все равно недостаточно. Мне предстоит вывести не просто содержимое небольшой деревни, а имущество целого полиса. До недавнего времени население этого места насчитывало около 300 игроков, с разбросом в 50 человек в ту или иную сторону. Ладно, кузницы и мастерские ткачей и бронников. Это все технологии и наборы оборудования известные. Все ценное погрузим здесь и разгрузим дома. Ладно, демонтировать ту же бражную фабрику. Попробовать разобрать все до винтика, хотя вот их самих не факт, что и найдем. Перевести весь персонал в Спарту и отдать Михалычу на его сидроварку. Мухомор может неплохо помочь ему с производством, а со временем, возможно, взять его на себя. Не сразу, конечно, но, как мне показалось, он адекватный мужик. Значит, сможем договориться. Раз один раз сумели, то и второй не должен стать проблемой. А вот как быть с остальным? Куда мне девать ночной клуб «Незабудка»? Чертов Брага организовал себе целый стрип-клуб. Аж 2 танцпола, 8 шестов, 6 комнат для приватных танцев и 22 танцовщицы модельной внешности. Жердяй определенно знал, как развлекаться, ведь это не какой-нибудь бордель. Таковые в Краснодаре тоже имелись, причем сразу 2, но в них персонал набирался по добровольно-принудительному принципу. Предназначались они для стражников и работяг. В «Незабудке» же всем заправлял бывший продюсер диска, и он отбирал для своего персонала тех, кто это занятие любит, умеет, практикует. Куда девать всех этих девок? На картошку? Нет, вообще-то, звучит как план. Прямо по-советски, от разврата к созидательному труду. Работать на благо коммунизма и поднимает настрой, и не только его, у мужчин коллег. Еще Брага оставил в Краснодаре весь свой гарем. Боров вообще себе ни в чем себе отказывал. И те 4 наложницы, что были в его шатре, это лишь 1/3 всех его женщин. Еще 8 смиренно ожидали его во дворце. По крайней мере, девушки отсиделись в какой-то каморке, не попав под раздачу в произошедшей там резне. А среди них, между прочим, одна победительница какого-то конкурса красоты, вторая – модель дома высокой моды, а третья в кино снималась. Их-то куда? Так же на поля, создается ощущение, что я забиваю гвозди микроскопом. А вот ясности пока никакой нет. Ну нельзя ведь посылать вообще всех на картошку, если не знаешь, куда пристроить их таланты в Спарте. Это путь в никуда. Да, Спарта к такому не готова, выдает майор, который словно прочел мои мысли и сейчас не отрывает взгляда от задницы стриптизерши, которая выполняет акробатические трюки на шесте. Мы устраиваем военный совет в стриптиз-клубе. А почему, собственно, нет? К тому же, как ни странно, именно это здание осталось единственным неповрежденным в последние дни в Краснодаре. Полис, переживший восстание рабов и массовые беспорядки, не мог сохраниться в первоначальном виде. Сам дворец Браги был разнесен в хлам мной и моими парнями во время штурма. Однако управлять городом из шатра, когда у тебя в руках целый полис, как-то нелепо. Поэтому Гюнтер предложил вариант со стриптиз-клубом, который, к удивлению, поддержал и майор, и очень горячо поддержал. Не было смысла спорить, да и мне было интересно узнать, как все здесь устроено. Это ведь не земля, и мне любопытно было оценить управленческие таланты диска, и не только их. Вот почему мы теперь сидим в чисто мужской компании, я, майор, Гюнтер, малый третий. Подводим итоги, строим планы. И что ты предлагаешь делать со всем этим? Спрашиваю я у вояки, глядя в том же направлении, что и он. А тут действительно неплохо. Малый оглядывается по сторонам и хлопает ртом, словно выкинутая на берег селедка. А вот третий удивил. У самого входа он огляделся, каждую девушку просканировал сверху донизу и просто откинулся на диване, прикрыв глаза. Вот же ж, отправить все в Вавилон. Сам говорил, что Хрюша там бизнес открыла, вот и будем расширять свое присутствие. Заодно и поставки сидра получится увеличить за счет местного оборудования, говорит майор. Так будет где продавать. Думаешь, там подобного добра мало? Удивляюсь я, обводя взглядом стриптизерш на шестах. Думаю, мало, произносит майор, каким-то образом еще не получивший косоглазие. Там небось, любое юное дарование сразу к себе в гарем тянут. А здесь сразу чувствуется, что для себя набирали с душой. У меня друзья в свое время разные были, не все на службе остались. Так что я тоже в разные места походил. И это, незабудка, знаешь ли, не хуже многих столичных заведений. Майор, как всегда в повседневной обстановке переходит на «ты», точно так же, как в служебное время по уставному выкает. Подтверждаю, кивает немногословный Гюнтер, хотя лыбу давит до самых ушей. Душа тут точно в наличии, и не она одна. Надо сказать, что хозяин незабудки, диска, отлично осознает, кто у него сейчас отдыхает, и что, возможно, решается судьба его заведения, а потому так замотивировал своих сотрудниц, что девушки на шесты шли как в последний бой. Ну и зачем нам вся эта красота в Вавилоне, если ты сам говоришь, что у них в гаремах своего добра достаточно? Спрашиваю я у майора. А те, кто не боится создавать себе гаремы, в такие места и не ходит, продолжает просвещать меня старый вояка. Подобные клубы любят те, кому деньги карман жгут, особенно всяческого рода ворюги и коррупционеры. Показать на свет Божий они эти деньги не могут, а потратить их хочется. Иначе какой смысл во всей этой незаконной деятельности? Чтоб просто было, вот и сливают они их во всяких подобных, полупристойных местах. Короче, друг перед другом мошной трясут, хохочет Гюнтер. То есть ты хочешь сказать, что все вавилонские коррупционеры станут нашими гостями? У меня внутри что-то щелкает. Я прикрываю веки, ну да, навык политика сработал. Все, не все, но изрядная их доля, поясняет майор. Стриптиз-клуб – это, собственно, что? Место отдыха и получения удовольствия. В него ходит, чтобы расслабиться, шикануть, установить свой статус перед остальными игроками. И тот же стриптиз-клуб может не только немало заработать на разного рода услугах, помимо бара и танцев, но и работать как вполне себе официальная прослушка местных представителей власти. Коррупционеры напиваются, расслабляются и начинают распускать хвост, хвастаются всем на свете, что было и что не было, а умные девочки хлопают глазами и слушают, пока специальные люди за перегородками и за слуховыми отверстиями тоже слушают. Раз я уже подумывал о создании в Вавилоне своей спецслужбы, тогда вот он, Первый шаг – отличный способ узнать врага изнутри, и при этом не привлекать внимания Меджнуна. Что он может сделать моему бизнесу? Закрыть? Так, опять же, для этого требуется какой-никакой, а повод, а его я давать совершенно не планирую. Никакого подвоха, просто рациональное использование военной добычи. Ну что, хочешь этим заняться? Спрашиваю у него. Майор смеется. Я слишком стар для всего этого дерьма. Ты уж лучше Богучарову это дело поручи. Он у нас лучше всех себя на шпионской Ниве уже проявил, отмахивается мужчина, но я-то вижу, что он польщен подобным предложением. Это у врага, шпионы, а у нас, разведчики, смеюсь я, не удивившись отказу майора. Впрочем, я даже рад, что ты не согласился, потому как у меня для тебя есть другая миссия, произношу я, и в зале устанавливается такая тишина, что слышно аж, как на танцовщицах сережки и браслеты побрякивают. Дело в том, что я уже успел сходить к стеле, а, следовательно, и получить награды за захват Краснодара, и они на этот раз оказываются куда как выше моих ожиданий. Поздравляем, вами захвачен полис Краснодар. Поздравляем, фракция Краснодар повержена. Поздравляем, вами захвачена казна Краснодара. 13886 ебало. Желаете обналичить сумму? Я ее уже обналичил, и теперь у меня в карманах покоится 13 монет, внешне напоминавших настоящие бриллианты с номиналом в 1000 ебаллов каждая. Ну и еще прочая мелочь до кучи. Но самое удивительное оказалось не это. Внимание! Уровень поселения Краснодар, полис 2 уровня. Внимание! Уровень поселения Спарта, полис 2 уровня. Поздравляем! Вы можете покорить фракцию Краснодар. Как вы поступите с фракцией Краснодар? Захватить, уничтожить? Поздравляем! Поселение Краснодар захвачено фракцией Спарта. Ввиду равенства полисов, уровень поселения Краснодар понижен до полиса 1 уровня. Внимание! Необходимо назначить правителя в течение 24 часов. В противном случае полис Краснодар будет разрушен. И вот теперь, ну что, майор, спрашиваю я у старого вояки, готов ли ты стать лордом-наместником Краснодара? Глава 15. Не стоит ли упомянуть, что майор согласился, ведь такой шанс дается не каждому. К тому же старый вояка в последнее время, кажется, обрел второе дыхание. Почему, сказать не могу, но его желание уйти на покой, пожив в тишине и мире, похоже, уже не давит на его плечи неподъемным бременем. Чувствуя себя нужным, он вкладывает в создание новой спартанской армии не просто все свои силы, но и душу. В прямом смысле, это его детище. Если я проявляю себя на полях сражений, то он выковывает для них войско, превращая разрозненных, усталых и растерянных людей 21 века, которые, скорее всего, даже не дрались никогда в жизни, в единую силу, способную воевать и побеждать. Ну а я получил в результате не только армию, но и верного соратника, лидера и лучшего кандидата в наместники нашего первого захваченного поселения. Вообще, на кой черт я оставляю Краснодар в его нынешнем состоянии, а, например, не уничтожаю его и не вывожу в Спарту все, что можно отсюда утащить. Пускай все мы за один раз не увезем, но маломальски ценное можно погрузить на телеги и фургоны, да и на месте можно постараться и соорудить какой-никакой транспорт. Тогда зачем мне полис на болотах? Ответ прост. Свято место, пусто не бывает. Болото – это ценная область, полная секретов и возможностей. Да, они опасны, от огромных варанов до ядовитых змей и прочих напастей, но и полезного здесь много. Болотные ягоды, разнообразные травы, даже некий аналог табака, который можно попробовать пересадить и окультурить при помощи ботана. И все это точно не останется бесхозным, если город разрушить и просто отсюда уйти. Могу поспорить на что угодно, что не пройдет и пары недель, как здесь возникнет укрепленный лагерь какой-нибудь Москвы или Афин, а то и самого Вавилона. Снова потечет в Вавилон поток браги, а сюда встречный ручеек рабов. И если у нас с новыми хозяевами этого места опять возникнут разногласия, то хрен мы их отсюда уже сковырнем. Слишком уж удобное для обороны место представляет собой этот полис, в который брага вложил еще и немало средств. Краснодар – идеальная крепость, которая может защитить все болота от желающих чем-нибудь поживиться. Со всех сторон его окружает или река, или рукотворный канал шириной в 15-20 метров, с топкими и листыми берегами. Не удивлюсь, если вместо дна там трясина. Сами же стены представляют из себя не просто частокол, а два ряда бревен 4-метровой высоты, пространство между которыми заполнено песком и камнями. Учитывая, что поблизости ни того ни другого не наблюдалось, видимо, материалы таскали из степи. Похвальная хозяйственность. Сверху между ними положен настил, по которому защитники могут спокойно перемещаться, под прикрытием выступающего выше внешнего ряда бревен. По сути, стены Краснодара ничем особо не уступают каменным у того же Вавилона. Катапультами подобные защитные укрепления можно колупать днями, если не неделями. По углам стоят четыре башенки, выступающие так, чтобы простреливать всю внешнюю поверхность стен, на одной из которых есть даже какое-то метательное орудие, которое я не успел толком рассмотреть. Запрись тут брага, то хрен бы я его выкорчевал с болот, так что внутренний раздор сыграл нам на руку. При наличии должного количества защитников, Краснодар будет моей неприступной крепостью в этой местности, что позволит полностью контролировать регион. Да хрена с два я разрушу такую цитадель просто так. Кстати, у меня появился повод внимательнее присмотреться к обороне самой Спарты. Чистокол вокруг нее мы не обновляли с самого нападения волков. Мне все казалось, что этого достаточно. Теперь же я смотрел на то, на что способно деревянное зодчество и обалдевал. И в свете этого вырисовывается еще одна причина, по которой я не захотел концентрировать все ресурсы в одном городе. Спарта не готова принять еще сотню или две новых поселенцев. Такой скачок скоро приведет к новому испытанию. Моя фракция еще не оправилась от последствий нашествия саранчи. Запасы кожи, которые должен был восстановить Патрик, опять покажут дно при появлении еще сотни потребителей. До сих пор приводится в порядок строение и поля. Мы не возвели большинство построек второго уровня, чтобы бегом бежать к третьему. Может показаться, что надо прогрессировать и рваться к новым технологиям, едва появится такая возможность. Так, пример у нас перед глазами. Вавилон пошел по пути ускоренной накачки единственного поселения игроками. Не удивлюсь, если система это щедро вознаграждалась. Интересно, сколько ебаллов получает Меджну над своей стелой ежедневно? 100 или 1000? Но у каждой медали есть обратная сторона. Это привело к появлению в городе трущоб, настоящей нищеты, коррупции и к росту преступности. Люди ради количества оказались просто заброшены, предоставлены самим себе или использованы и выкинуты, чтобы выживать, кто как сможет. Вавилон отожрался до своего нынешнего состояния, и за это пришлось заплатить свою цену. Я же желаю, чтобы Спарта не совершала ошибок города свободы. В Краснодаре мне удается перевести в рабы более 200 игроков. Точную цифру я смогу увидеть в стиле, когда вернусь в Спарту. Это прямо вплотную приближает нас к испытанию на третий уровень. Но если есть возможность его избежать на какое-то время, то я ей, безусловно, воспользуюсь. Пока неизвестно, как новый город встроится в нашу экономику. По-прежнему гробить людей на сборе болотной ягоды – не вариант, а другие идеи надо будет рассматривать позже. Но одно применение для новой крепости я уже придумал. Краснодар станет идеальным тренировочным центром. Это настоящий ад для новобранцев и рай для их закалки. Яды, ужасные монстры, топи – все это не мелочи. Если солдаты сумеют выжить здесь, они не пропадут и в степи. У Спарты уже ощущается острая нехватка тренировочного материала. Новобранцам негде испытать свои способности. В свое время я, Малый и Михалыч вместе с другими боролись сначала с тушканчиками, потом с кабанами, а затем с волками и кабаньями-наездниками. Всегда находился враг, заставляющий расти над собой и совершенствовать свои навыки. Сейчас организовать подобное не так просто. Даже если ставить новобранцев против одомашненных тушканчиков и кабанов, что само по себе сомнительная идея, вызова все равно не будет. Игрок будет знать, что его жизни ничего не угрожает, ведь Спарта не любит бесцельно растрачивать ресурсы. В итоге все будет напоминать фарс. Солдаты не могут расти в тепличных условиях, им нужна реальная война, настоящее сражение, ощутимый риск. Все это необходимо, чтобы закалить их и подготовить к полноценным войнам с другими фракциями. Да, отчасти это жестоко и даже негуманно, подвергать всех новобранцев намеренному риску. Будут и летальные исходы, ведь Краснодар уже не раз показал свою безжалостность к жизням игроков. Но это необходимо для Спарты, для меня, чтобы предотвратить еще большую кровопролитную войну и изменить текущие порядки в степи. А то, что будет большая война, я не сомневаюсь. Своими планами я делюсь с военачальниками, ведь это касается их в первую очередь. Именно им воплощать эти идеи в жизнь. Что я хочу? Построить 5 казарм внутри Краснодара, чтобы увеличить численность нашей армии более чем вдвое. Здесь будут тренироваться наши будущие регулярные части. Тяжелая пехота, которую мы по-прежнему именуем фалангистами, хотя по обмундированию и экипировке они все сильнее приближаются к римским легионерам. Каждую казарму возглавит один из сержантов, которых у нас сейчас 10. Эти 5 сержантов получат повышение до лейтенантов и получат в подчинение по 20 человек. Как назвать новые подразделения, мы пока не решили. Малый предложил называть когортами, майор взводами. Я решил сначала сформировать их, а потом уже сочинять название. Чтобы подразделениями было легче управлять, в каждый десяток были назначены свои командиры из уже опытных фалангистов. Их мы повышали до сержантов. Таким образом, на каждые 20 солдат у нас будет 3 офицеров, командующих данным звеном. Итого в Краснодар планировалось набрать по 18 новобранцев в каждую казарму, или 90 человек, и довести численность нашей пехоты до 100 человек. 2 казармы в Спарте я планировал отдать Гюнтеру и Малому. Гюнтер и оставшиеся 5 сержантов должны отобрать бойцов, максимально склонных к верховой езде, и сформировать из них 20 тяжелых всадников. Под капитаном будет 5 сержантов, каждый из которых возьмет в подчинение по 3 опытных солдат. Так, мы получим 5 копий на кабанах, которыми будет командовать Гюнтер. Это будет моя полевая гвардия. Я уже убедился, что удар всадников на кабанах способен решить исход сражения. Малый также должен подобрать людей, но уже по своей специальности. Разведчикам предстоит сопровождать войска, чтобы те не попали в засаду, патрулировать подступы к Спарте и проверять границы соседних кластеров. Дел для них хватало. За отрядом Пиры, который также будет расширен до 20 человек, я закрепляю функции моих телохранителей и преторианской когорты. Изначально на эту функцию я хотел назначить 3-го, но сначала на него легла охрана миссии в Вавилоне, а после я подготовил для бывшего диверсанта особое задание. Девушки показали себя отличной охраной, как в Вавилоне, так и на поле боя. Плюс в том, что они не выглядят охраной. Если в присутствии бронированных фалангистов люди чувствуют себя, мягко говоря, скованно, то опыт общения с моими вавилонскими агентами влияния показывает, что они ни капли не напрягаются и даже пытаются флиртовать с моей охраной. Валькирий можно брать с собой куда угодно, будь то праздник, встреча в таверне, прогулка по рынку или торжественный прием во дворце. Преимущество девушек в том, что в них не сразу видит угрозу. Непосвященный игрок может подумать, что это мои наложницы или слуги, следующие за мной хвостиком. Еще один каприз лорда-варвара, и этим следует пользоваться. Тренировка новых валькирий целиком ляжет на плечи Наны. Их количество будет зависеть от успехов нашей рекламной акции в Вавилоне. Но я рассчитываю не менее чем на 2 казармы по 20 человек. Центром их подготовки станет форпост. Потребуется некоторое время, чтобы отобрать людей, вздыхает майор. На это время мы снизим боеспособность. А как иначе? Пожимаю руками. Если брать только новичков, вторая половина армии будет долгое время уступать первой. А так мы размазываем тонкий слой ветеранов, чтобы хоть как-то сократить период обучения новобранцев под наши требования. Но это необходимо. Сомневаюсь, что у нас будет много времени. Нас ждет новая война, хмурится Малый. Она и не заканчивалась, отвечаю. Все наше существование здесь – война. И я не шучу. Спарта стала первой в степи, кто вывел из игры серьезного игрока. Как на это отреагируют остальные, очень сложно предсказать. И я не исключаю вероятности, что рано или поздно против нас объявят крестовый поход. И это сделает не Вавилон, а другие фракции, опасающиеся нападения Спарты. Даже если я дам клятву, что не нападу, риск все равно останется в глазах соседей. Это точно не приведет к хорошему. Так что формирование армии – это также создание подушки безопасности, которая позволит моей фракции пережить предстоящие трудности. Будут они или нет, вот что еще предстоит узнать. Мои слова крепко загружают подчиненных. Они чешут затылки и задумчиво хмурят лбы. Даже шутки над майором о том, что он вряд ли отдал бы ночной клуб «Незабудка» в Вавилон, если б знал, что станет управлять городом, и те стихают. Видя, что идеи упали на благодатную почву, я оставляю своих командующих веселиться дальше, а сам отправляюсь отдыхать. Хозяин ночного клуба, а по факту, элитного борделя, предоставил мне самые лучшие апартаменты на верхнем этаже с огромной двуспальной кроватью под роскошным балдахином. Кто бы мог подумать, что однажды мне придется засыпать именно в борделе. И самое смешное, в одиночестве, а не в обнимку с кем-то, чем повергаю Диска и его питомец в глубочайшую депрессию. Кажется, они уже видят себя на картофельных полях. Впрочем, после всех последних приключений и не слишком комфортного марша до Краснодара все, что я хотел, это выспаться. Усталость последней недели словно ударила меня по голове резко и неожиданно. Марш из Вавилона до Спарты, сражение с Брагой, путь до Полиса на болотах, захват дворца и штурм ворот. А теперь еще и военные реформы и разбор трофеев. Да, мне определенно необходим крепкий и здоровый сон, ведь завтра работы будет не меньше. Мрачно усмехнувшись про себя, я закрываю веки и практически моментально погружаюсь в дремоту. Хороший отсюда обзор, произношу я, стоя на защитной стене Краснодара. С этим сложно спорить, кивает майор, новый наместник Полиса на болотах. Мы вновь обходим защитные сооружения Краснодара, прикидывая, что и как из этого опыта можно использовать в Спарте. Итак, о чем ты хотел переговорить? Обращаюсь я к старому вояке. Я же вижу, что осмотр стен – просто повод, чтобы отойти подальше от чужих ушей. Тот, смотря куда-то вдаль, глубоко вздыхает, точно набирается смелости для поднятия темы. Я хочу предложить пересмотреть решение о том, чтобы отправить бойцов Браги в ряды кадавров, прямо говорит тот. Причина, кратко интересуюсь я. Военное дело, это особая стезя, поясняет майор, и потому нужны соответствующие игроки. Какого рода особенные? Уточняю. Вижу, что майор всерьез думал над сегодняшним разговором, поэтому не тороплюсь. За все время новой жизни, начинает майор, я видел только 3 профессиональные армии. Ни ополченцев, которым только-только вручили копья и сказали идти вперед, ни бандитов и грабителей, привыкших атаковать толпой на одного и брать в рабство новичков, а тех, для кого война – это работа. Так, я понимаю, к таковым ты относишь Спарту и Вавилон с его черной стражей, предполагаю я, а третий кто? Афины, удивляет меня собеседник, несмотря на внешний вид их капитана, мечники явно обучены и не уступают нашей фаланге. Это грозный противник. Хм, похоже, Афины не так просты, как я думал ранее. Не могу сказать, что рад этому. Об отношении лорда Афин к Спарте у меня уже нет сомнений. Мы явно не друзья. Осталось только понять, насколько глубока вражда между нашими фракциями. Понятно, но вернемся к нашим баранам. Качаю головой. Ты надеешься выделить полезные кадры из бывших солдат Браги? Их там проще найти, чем среди освобожденных рабов, прямо говорит майор. Те уже один раз склонились перед чужой силой. Лучшие военные получаются из тех людей, которые предпочитают власть безвластию, порядок хаосу. Они скорее примкнут к сильному лидеру, не сильно разбираясь в его моральной стороне. И что ты предлагаешь? Уточняю. Провести тщательные допросы, говорит майор, если нужно, перекрестные. Выяснить личное участие каждого, а не коллективную ответственность. А после делать выводы, и отделить зерна от плевел, усмехаюсь я, интересная задумка. Хорошо, можешь прочесать всех наших пленников, в том числе и кадавров. Утром Краснодар прямо-таки начинает бурлить, ожидание неминуемого конца окончательно исчезает. Всего за ночь Полис преображается, напоминая полноценный муравейник. Фалангисты контролируют процесс с разборки руин и уборки мусора после боев по всему Полису. Рабы с болот охотно помогают в этом. Параллельно происходит массовая инвентаризация товаров, игроков, мастерских, запасов провизии и многого другого. Сердце болот снова начинает мерно стучать, разнося эхо по всей округе. Грузятся фургоны для каравана, который должен отправиться в Спарту. Отдельного внимания заслуживает вновь заработавшая военная комендатура под руководством майора Третьего. Они отобрали нескольких смекалистых фалангистов себе в помощь, и приступили к тотальным допросам. Игроков приводили маленькими группами. Дознание начиналось с самых низов, от бывших рабов, слуг и рабочих до верхушки Полиса. Майора Третьего, казалось, интересовало абсолютно все. Кто исполнял какие обязанности, кто пользовался служебным положением, чтобы глумиться над другими, кто, наоборот, старался помогать друг другу в тяжелых условиях. К концу первого дня допросов уже появились первые кандидаты на работу в каменоломнях, но также нашлись и многие примеры добросовестного труда. Как мне позже доложил майор, многие жители Краснодара просто пытались тянуть лямку, стараясь не ввязываться в дела своего лорда. Рядовые игроки не творили зверств, но и не пытались их остановить. И могли ли они что-то изменить? Простые жители Краснодара пытались приспособиться к жизни в новом мире, как могли. И должен ли я винить их за то, что они не остановили собственного лорда. Думаю, нет. Что-то еще интересное удалось узнать. Облокачиваюсь я на спинку кресла. Разговор происходит все в том же в стрип-клубе, точнее, в его закрытой зоне, где у диска был неплохой офис, который я временно занял. Уж слишком хорошо его обставил хозяин заведения. Остались допросы высших чиновников и трех лидеров, сообщает майор, но общую информацию по ним уже собрали. Это клещ, жерти, мухомор. О, и что удалось выяснить? Интересуюсь я. По результатам перекрестного допроса местных жителей стало ясно, что клещ, глава охотников, особо в политике полиса не участвовал. Говорит майор, охотники, соответственно своему названию, работали только против местной фауны. Нападения ящеров случались регулярно, что и удерживало брагу от устранения такого неудобного подчиненного. Ублюдку не нравилось, что у него в подчинении такой чистый кадр. Фыркаю я, что-то в этом роде. Охотники на болотах, особенно среди бывших рабов, имеют репутацию героев и защитников. И сложно их не уважать, когда они едва ли не одни противостоят всем болотам таким малым числом. Серьезно кивает майор. Я уже слышал об этом, задумчиво произношу я. Это они боролись с варанами в южном лагере во время нашего нападения. Все так, кивает вояка, клещ, пожертвовав почти половиной своих людей, сумел уничтожить около 20 высокоуровневых варанов. Только их специфические умения и не позволили браге забрать звероловов на войну, иначе потом на болото некого было бы отправлять. Интересный кадр, однако, киваю я, нам определенно пригодятся его таланты. Что по остальным двум? Мне показалось, что мухомор – вполне адекватный мужик. О нем доклады различны, кривит лицо майор, его работники его восхваляют, называют гением и даже своим отцом. Мухомор явно заботится о своих подчиненных, настолько, что они готовы пойти за ним хоть на край света. Пример с угрозой подрыва фабрики, если мы не пощадим рабочих, показателен. Да, это одновременно и хорошая, и плохая новость, вздыхаю я. Именно так, вне фабрики мухомора видит как чокнутого химика, который не высовывает нос из стен предприятия. Груб, неотесанный, неряшлив, продолжает майор, и еще он презирает игроков, у которых, по его словам, не хватает мозгов даже для произношения гексагидроксоалюминат натрия. Хех, думается мне, он найдет немало друзей среди братьев Алисы и Ботана, весело фыркаю я. Я придерживаюсь того же мнения, улыбается вояка, однако, следует ясно объяснить ему правила игры. Ведь мне не хотелось бы снова получать угрозы подорвать всю фабрику в ответ на мои предложения или поручения. Сделай, если считаешь это необходимым, говорю я, но и не перегибай палку. Мухомор может быть нам очень полезен, особенно в вопросе производства сидра. Не желаете поприсутствовать, мой лорд, ухмыляется майор. Благодарю покорно, отвечаю. Лучше я посмотрю поближе на главное сокровище Краснодара. Это на какое? Удивляется он. На болото, конечно. Я вижу Краснодарские болота уже во второй раз, и снова оно производит на меня гнетущее впечатление. Корявые, низкие деревья, стволы которых густо заросли серым мхом, а ветки запутаны в побегах плюща.